Посланник Делю оказался человеком молодым еще, крепкого кроя, низкорослым. Пальцы его были короткие и ухватисты, легко и, видимо, быстро собирались в кулак, шея коротка, голова словно у боксера, даже нос перешиблен. Готовясь к встрече с посланником загодя, Петр затребовал у иностранной коллегии все данные, собранные на этого человека. Значилось, что в юные годы работал толмачом в Лондоне при своем посольстве. Значит, как и юные русские, отправленные туда на учебу, не мог не увлечься боксированием. Посланник сделал поклон с расстановкой грациозно, но при этом казалось, то ли он норовит уйти от удара незримого противника, то ли наоборот готовился нанести свой, галантности мало, боксерского бойцовства чересчур, английский штиль, ничего не поделаешь. Петр, не поднявшись с кресла, шаркнул левой ботфортой, что означало ответное приветствие, и кивком пригласил посланника сесть рядом. Тот, поняв, ответствовал обязательным в таких случаях отказом. «Не смею, Ваше Величество, в вашем присутствии...» Петр зевнул. «Мензюс, садись, коли приглашаю». Виктор Делю снова потанцевал на толстовском узорном паркете, выражая этим высшую степень благодарности, а затем не то что присел, а как-то акробатически прислонился краешком задницы к атласному креслу, что было по правую руку от любимого государева кресла. «Ну, как живется мажорца в нашей северной столице?» — сонно поинтересовался Петр. «Я восхищен той огромной работой, которая поразительна и восхищает всякого, восхищает». «А чем?» — спросил Петр, и чуть заметным взмахом руки повелел графу Толстому и денщику Василию Суворову выйти из зала. Город, поднимающийся на глазах, уже сейчас обретает черты столицы, равные по мощи разве что одному лишь Лондону. Одна широта пришпектов и величие набережных делают Петербург совершенно особым, невиданным ранее в Европе местом. Ишь, усмехнулся Петр. Поднатаял ты, Минлибер, в точности посольских словечек. Послушать тебя, так у нас и прорех никаких нет, и мужик счастлив, и жилье вывелось. Одно благоденствие. Все невзгоды, кои не могут не сопутствовать такому великому периоду, тревожат сердце просвещенного монарха, а посему будут преодолены в кратчайший срок. «Не будут», — отрезал Петр. «В кратчайший срок не будут. Ну зачем лжешь? Протокол протоколом. А коли метишь в министры, а ты обязан вон его метить, Делю, не ври в глаза. Не выдавая за действительное то, чего каждый монарх желает своей державе. Мелюзгой тебя станут твои же вельможи считать, а похуже того, трусом. Виктор Делю погасил в себе остро вспыхнувшее чувство обиды, потому что русский варвар при всей его грубости сказал вещи верные. И в министры посланник метил, полагая свою работу в Петербурге единственно надежной дорогой в правительственный кабинет, и клял себя, особенно утром перед началом работы, за трусость и малость, да более завидуя тому, как полномочные послы Компредон и Лефорт разговаривали на вечерних ассамблеях с министрами Петра, чуть ли не на равных, открыто высказывая критические мнения, а прусский чрезвычайный посол Мардефельд позволял себе до ноября, пока Меншиков не был отстранен от дел и уволен в жесточайшую опалу, бесстрашно спорить со светлейшим едва ли не по всем аспектам внутриполитического положения империи. Наблюдая себя со стороны, Делю пришел к выводу, что трусость есть качество врожденное. Смелость, считал он, а особенно смелость слова, нарабатывается не годом и не жизнью, а поколениями, родословной, говоря точнее. Отец, трудом выбился в люди, сына учил осторожности, не подталкивал к великому, а наоборот, советовал делать ставку на то, чтобы удержать накопленное, пусть даже малое. Петр задумчиво достал из одного из своих бесчисленных засаленных карманов пакет, увидев который, Делю побелел лицом. «Минлибер, прочти ко мне свое послание вслух, а?» Делю взял протянутые ему государем бумаги, откашлялся и, ужасаясь себе самому, но в самой глубине души восхищаясь, отчеканил: «Ваше императорское величество, тайна переписки посланника со своим государем охраняется международным правом, и я не могу не протестовать против того, что мое донесение стало известно третьему лицу». «Я не лицо, Делю. Я государь всея Руси. Читай». «Не стану. Ноздри вырву, станешь». Лицо Петра перекосило яростью. Делю закрыл глаза и обреченно покачал головой. «Не буду». «Это хорошо. Первый экзамен ты выдержал», — удовлетворенно заметил Петр. «А теперь смотри, выгоду свою не пропусти, главную выгоду. И не вздумай листки в камин бросить. Я не посмотрю, что император выгребу с уголев, хоть копия с твоего поганого донесения у меня уж хранится в архиве. А что касаемо тайны переписки, то я охраняю ее, Минлибер, охраняю сугубо требовательно. Только вот на несчастье суда нету. Разбойники позавчера напали на почту, перебивши охрану, искали денег. Сегодня поутру мои солдаты настигли супостатов, прислали ко мне гонца, а тот, огорченный происшедшим, тотчас передал мне письмо, скрытое разбойниками. Так что не подумай дурного. Случай он и есть случай, куда ни крути. Читай, читай». Миролюбиво заключил Петр. «Дело поправимо, только читай. Мне твой голос хочется послушать. Я в нем для себя намерен главное выяснить, к твоей же, повторяю, пользе». Делю долго откашливался, думая отказать государю. А затем, неожиданно для самого себя, начал читать. «Сир, события в Петербурге заслуживают того, чтобы быть описанными самым подробным образом. Мое ноябрьское донесение вашему величеству не включало и не могло еще включать сообщение о том, что потрясло северную столицу. Свершилось падение двух фаворитов Петра. Светлейший князь Меншиков был отправлен в опалу якобы за хищение и казнен камергер императрицы кавалер Вильям Монс. Судьба этого человека, брата первой фаворитки государя Анны Монс, поразительна, как, впрочем, и все происходящее при здешнем дворе. Во время битвы под Полтавой Вильям Монс был адъютантом Боура и за отвагу, проявленную на поле брани, удостоился чести стать адъютантом государя. Через 5 лет он был переведен камер-юнкером ко двору императрицы и с тех пор сделался персоной весьма близкою к августейшей семье. Петр высоко ценил блестящий ум кавалера, его отвагу, красоту и знания. Однако же государыня, как оказалось, ценила в Монсе не только поименованные качества, но и другие, для нее, видимо, главные. Об этом, как выяснилось, теперь шептались при дворе, однако государь был глух к такого рода слухам, целиком доверяясь своей августейшей половине. Гром грянул в ночь на 9 ноября. Говорят, что гнев Петра был столь ужасен, что когда он явился лично выспрашивать Монса, тот не смог ничего ответить, лишившись чувств от страха. В карманах камзола Монса были обнаружены два чудных портрета государыни в бриллиантовой осыпи и стихи, написанные рукой несчастного кавалера. «Любовь — моя погибель, в моем сердце страсть, и она станет причиной моего конца, ибо я дерзнул полюбить ту, которую мог только уважать». «Строчка пропущена», — заметил Петр. «В русском переводе ты строку упустил. Das macht dich lieben wollen. Сам, небось, перевод делал. Или от моих господ вельмож готовый получил?» «Я сделал перевод сам, государь». «Плохо врешь», — убежденно сказал Петр. «Ну да бог с тобой. Читай дальше». «Увольте, ваше императорское величество». «Я кому сказал, Минлибер?» Не открывая глаз, сказал Петр. «Сказывают...» Медленно, как бы преодолевая себя, продолжал Делю, «что после того, как Монсу был вынесен смертный вердикт, его императорское величество поехал в острог и, по обычаю своему, взявши смертника за уши, приблизил его лицо к себе и сказал на родном языке кавалера: «Мне жаль тебя лишиться, но иначе быть не может». «Неверно тебе донесли. Я сказал господину кавалеру Монсу, что и пес хозяйскую руку не кусает. Понеже не годится такое человеку вытворять. Так, дальше. После того, как Монс спустя неделю был казнен, продолжал свое мучительное чтение посланник, и голову его воткнули на кол посреди площади, Петр, посадивший августейшую свою половину в коляску, повез ее мимо окровавленного трупа, близко заглядывая при этом в глаза государыни. Через неделю Петр повелел заспиртовать голову Монса и, сказывают, установил ее в опочивальне венценосной половины, запретив выносить оттуда до особого на то распоряжения. Вскорости после этого государь провел тайные советы со своими ближайшими помощниками, уволил в опалу Меншикова и, сказывают, начал готовить ряд перемещений в кабинете, дабы привести к управлению не столько представителей ныне уже знаменитых семей, сколько простолюдинов, обученных и проверенных им в ратных и строительных делах. Симпатии государя к этого рода людям делаются очевидными, чем дальше, тем больше. В случае такого рода поворота следует ждать новых реформ, дающих еще больше свобод внутри державы, особенно тем, кто имеет страсть к делу, будь то флотостроение, торговля, металлургия или же создание аптек и клиник, коих пока еще мало в России. Можно было бы ждать новостей уже в начале января этого нового 1725 года, однако же государь, сказывают, усугубил свою осеннюю хворобу, простудившись 6 числа на церемонии водосвятия во время праздника крещения. «Минлибер», — прервал посланника Петр, — «сегодня у нас 9-е, а я и не думал студиться. Как видишь, в полном здравии. Кто тебе об этом донес?» «Кричали на папертях, ваше императорское величество. Ведь я в русские церкви тоже хожу вместе с моим помощником Фридрихом Файном». «Юродивые ныли?» «Нет. Говорили в толпе. Мастеровые, капитаны, торговцы». «Таким образом, ты хочешь упредить мой следующий вопрос про то, что к тебе поздним вечером на подворье с новостью о моей простуде никто из посланцев от господ вельмож тайно не приходил?» «Готов поклясться. Иди к столу. Перо там тебе приуготовлено. Бумага тоже. Устраивайся и пиши новый рапорт своему великому князю. Я самолично стану диктовать. Пиши, пиши. Я ж не зря говорю. К выгоде твоей случилось разбойное дело. А то, что я продиктую, разнесешь коллегам, парижскому компридону сообщишь доверительно, и саксонцу Лехорту, пущай спорят и строят догадки, смеются. Мое тебе будет за это благорасположение. Итак, пиши. Сир, во дворцовых кругах говорят, а граф Толстой с Ягужинским подтвердили мне, что Петр намерен провести ряд реформ в торговле и промышленности, дабы покончить со взятками и казнократством не буквою, но духом будущей российской жизни, в которой выгоднее и надежнее быть честным в тяжкой работе, но богатым зато, чем вором в хитрованстве, супротив законов, давлености. Для сего дела, сказывают, Петр готов на все. И верно, в ночь на 9 ноября прошлого года был схвачен его и государыня-любимец, кавалер Вильям Монс, причем был барабанный бой, и солдаты клеили афиши, в коих сообщалось, что Монс с сестрой генеральшей Балхшихою зато заключены в каземат, что брали взятки. Через неделю слишком был объявлен государев рескрипт. 16 числа сего ноября в 10 часу пополудни будет на Троицкой площади экзекуция бывшему камергеру Вильяму Монсу да сестре его Балхше, подьячему Егору Столетову, камерлакею Ивану Балкиреву за их плутовство такое, что Монс и сестра его, будучи при дворе его императорского величества, вступили в дела, противные указам государя, и укрывали виновных плутов от облегчения их вин. Брали же это великие взятки. Теперь тебе надо бы дать подробности, Минлибер. Каковых никто из здешних твоих коллег не знает. Допиши, что Монс за услугу, которая заключалась в том, чтобы протолкнуть через государевых помощников ту или иную просьбу, от кого шестерку лошадей брал, от кого коляску, очень ценил атлас и опахало из бредзина. Допиши, что Петр смилостивился над Балхшихою, когда та на площади слезой умолила о пощаде и повелел ей дать вместо 10 кнутов только 5. Перед отправлением в Тобольск на вечное житье. Закончу? Да, ваше императорское величество. За спиной ты меня не величеством обзываешь, усмехнулся Петр, а бомбардиром, ну, я не в обиде. Только к бомбардиру не забывай слово «господин» представлять, а то неуважительно звучит. Словно о какой собаке речь идет, особливо такие клички в ходу у капитанов голландских торговых фрегатов. Те любят так называть волосатых своих черных псов. Добавь для куражу, что Петр повелел детей Матрёны Балхши, камергеров и пажей императрицы отдать в солдаты. И припиши еще. Мол, сказывают, что государыня, чистая доверчивая душа, так была потрясена коварством своего камергера, что соизволила произнесть фразу, разглядывая отсеченную голову Монса, как грустно, что у придворных так много еще низких испорченностей в натуре. Петр замолчал надолго, словно забыв о посланнике, а потом закончил. А далее, Делю, пиши то, что тебя в глазах великого князя подымет и откроет тебе путь вверх. Пиши так. Коли получу от вас, сир, дозволение, то смогу, благодаря наладившимся связям с приближенными русского государя, а особливо денщиками его Суворовым и Поспеловым, обговорить заранее выгодные нам контракты на русское парусное полотно, которое ныне и лучше, и дешевле голландского стало, А с нашей стороны можно с превеликой для нас пользой на будущее отправить в Россию минералогов для поиска железных руд и углей, а этого добра в громадном изобилии хранят недры страны варваров. Пиши, пиши, не вздрагивай, Менлибер, что ты право как девица. Слово «варвар» пугаешься. Какая тебе будет вера, коль мордой нас об стол не повозишь? Пиши. Норов россиян таков, что коль идти к ним с добром и открыто объяснять свой резон и ожидаемую от оного выгоду, то они, переборов свой страх перед иноземцами, будут отменными партнерами в деле, не подведут. Коли обманут, то в неразумной купеческой малости, но в главном лучше себе сделают убытки, чем тому, с кем ударили по рукам, ибо чувство собственного достоинства в них сильно до чрезвычайного. Петр снова замолчал. Потом потухшим голосом заключил. Остальное сам сочини. О капризной погоде, о том, как Лефорт пьяным напился у канцлера Головкина на ассамблее, да поторпи своего сира с ответом, ибо через неделю я еду в Ригу осматривать гавань, а вернувшись, сделаю новое распоряжение державе, к коим вам надлежит быть готовыми. В течение 2-3 часов я напишу мое донесение заново, ваше императорское величество, и отправлю его немедленно. «А зачем еще раз переписывать?» — удивился Петр. «Ты здесь про погоду, про то, как часто снег да дождь меняет. Добавь 5 строчек, я подожду, сами отправлю. Моя ведь вина, что твое донесение вовремя не попало к великому князю». Делю съежился, задумался над листом бумаги, потом отточил перо еще более, и начал старательно и очень быстро писать. 5 минут прошли в тишине, потом Делю передал государю 2 страницы. Петр быстро пробежал их, кивнул. Молодец. Ступай. Бог с тобою. Ботфортою государь шаркать не стал, несмотря на то, что посланник, сияя глазом, танцевал весь путь от стола до двери. Как только гости проводили к экипажу, в зал вошел Толстой. «Подслушал?» — спросил Петр. «Да уж не без этого. Отправь почту с чрезвычайной оказией. Снаряжу немедля. И еще. Даю тебе 2 дня сроку. Вызнай, кто так рьяно печется о моем здоровье. Кому выгодно сделать меня хвором на радость Европе? Но ведь вы сами не делали тайны из того, что ездили пить Оланецкую воду нынешним летом. Всем известно и то, как после коронации государыни-императрицы вы изволили врачевать себя московскими минеральными водами. Врачевать? Вздор! Водами лечиться нельзя, водами должно гадость из себя вымыть. Сие профилактик. Корабль, чтоб 100 лет служил, нуждается в постоянном осмотре. Организм человеческий в том же. Что ж не пекли о моем здоровье, когда я на глазах у всей Европы карлсбадские минеральные воды вливал в себя, чуть что не ведрами, чередуя с пивом и кузнечными упражнениями в Бжезове. Почему тогда никто о моем здоровье не пекся? Ты-то сам мне только-только пел, что я крепок, как столб. Брюхо лишь временами дает о себе знать. Да и то после ассамблеи. Нет, кому-то очень хочется уложить меня в постелю и попотчевать снадобьями и лекарствами. Каков резон? Кому на выгоду? Кому во вред, а? Толстой. Тот ответил не сразу. Долго смотрел на пламя в камине, потом спросил, Когда будем служивым в коллегии жалование выдавать, государь? 2 года уж не платили. Они наворовали за эти 2 года на 20 лет вперед. Кормить семью надо. Ты не платишь. Поневоле станешь плутовать. Головы им бездельникам сечь надо. Плати, тогда секи. Позволяй, тогда требуй. А так ведь словно какая ржа ест государево дело. Отчекань денег, тогда уплачу. Ты не у меня проси. Ты у своих фабрикантов проси, купцов, пускай золотой заем дадут. Всем они тебе обязаны, любимцы твои. Они мне? Нет. Мы им обязаны. Горе только мало таких промышленных да торговых людей в государстве. Страх живуч, думских да казенных крыс истари все боятся, так и ждут, что приедет какой черт из столицы и почнет. Нельзя, не велено, покажь бумагу, дай отчет, не позволю. Петр поднялся, подхватил палку, пошел прочь, не попрощавшись. У двери, не оборачивая головы, повторил: «Сроку даю 2 дня». Гусь был отменен. Благодарю. Но уходил он отсюда не так, как раньше. Песни старого дружества в его сердце не было с того самого дня, когда Толстой с Остерманом понудили его не казнить Екатерину. Никакие доводы не могли поколебать Петра. Он был намерен свершить возмездие через 1-2 недели после того, как улягутся разговоры о Монсе. Однако же Толстой бросил ему в лицо страшное. «Ну ладно, ну обида жжет, понимаю. Но тебе не 30 уж и не 40. Об детях подумай, государь. А Елисафет с Аннушкой кому отдашь престол? Детям шлюхи? Значит, снова после тебя придут боярские чумырла в своих халатах Россией править и на все, что ново, станут не отговорить твоим подданным. Неужели этого ты России желаешь?» Слова Толстого сломили государя. Он тогда сник, съежился, махнул рукой, отошел к окну, дабы господа вельможи не заметили слез, сверкнувших в уголках его огромных глаз. Дружба с того дня кончилась. Осталось лишь одно, но, видимо, главное — общее дело —